Глава 37. Пленник. В Кукуеве до всего рукой подать, но дорога на Птичий мыс показалась Кате долгой. Время уже перевалило за 6 утра, света не прибавилось. Напротив, с Оки пришел густой туман и окутал округу. Пляж эко-отеля, коттеджи, шоссе. По молочной реке в кисельных берегах они и достигли ворот особняка Тиграна Тараняна. Ни дома, ни сада не видно во мгле, лишь глухой забор. Катя посигналила. В тумане бесшумно распахнулась калитка, Тигран появился на пороге. «Вы!» — он вглядывался в очертания внедорожника. «Ко мне, с позаранку!» «Надумали подписать договор на постройку тибетской садовой бесед?» Он осекся, узрев Гектора, выпрыгнувшего из машины, вытащившего Ишхана, до сих пор не пришедшего в себя. Гектор вскинул его тело на плечо, словно боевой трофей. «Ваш воспитанник напал с ножом на Серафима, пытался поранить ему лицо». В окно внедорожника обратилась к Тиграну Катя, оставаясь пока за рулем. «Мой муж его обезоружил, Ишхан скоро очнется. Мы все решили пока не вмешивать полицию, а сначала привести его к вам домой». «Есть разговор к вам, Тигран», — заявил Гектор. «Насчет нашего домика тибетского и всего остального. Догадайтесь, о чем я». «Заезжайте на участок, не мозольте глаза соседям», — произнес Тигран. Он открыл ворота, Катя медленно тронулась вперед. Гектор, легко неся на плече Ишхана со свесившимися вниз головой и руками, шел рядом с машиной. На участке Катя, Блистанов и Серафим ни появление Тиграна, ни туман, ни нож, разящий в руках сверстника, ни падение на землю, спасшее его от увечья, не вывели его из странного фантастического заторможенного состояния. Блистанов подтолкнул его, и Симура чисто механически зашагал по садовой дорожке, волоча ноги. Тигран повел их в дом. В окнах просторного холла на первом этаже металлические рольставни оказались опущенными. Хозяин, уезжая на фабрику, страшился воров. В холле царил полумрак. Тигран зажег одну единственную настольную лампу. Гектор сгрузил Ишхана на кожаный диван. Его покрывала тигровая шкура. Облезлая, старая, но настоящая. При виде желтых оскаленных клыков, тигриной головы и стеклянных глаз хищника, Кате внезапно пришли на ум слова Светланы Жемчужной о чисто византийском коварстве ее прежнего ухажера Тиграна. «Что стряслось?» — тихо спросил он. «Серафим, почему он на тебя напал с ножом?» Симура и ухом не повел. Ноги его вдруг подогнулись, и он осел на пол рядом с диваном, положил руку на тигриный хвост, спустившийся с кожаных подушек. Непроизвольно сжал в кулаке. Поймал тигра за хвост. «Он вам не ответит. Он на грани конфабуляции». Гектор встал рядом с Ишханом, отсекая его от Кати. «Малоизученный психический феномен. Спасший его разум после страшных событий, происшедших с ним, его отцом и вашим родичем, тогда тоже мальчишкой, на круче 11 лет назад. И вами, Тигран. И вы были тогда вместе с ними». «Вы с ума сошли? Что вы несете?» — воскликнул Тигран. «В прошлый раз вы нам бессовестно солгали», — продолжил Гектор. «Ишхан и Рустам Заде не уродовали в родных горах на Азербайджан-Армянской границе. Он получил раны на лице и руках здесь, и вы отлично знаете, где и при каких обстоятельствах. Его видели на велосипеде по дороге к дому ведьмы в тот день, а после, уже с забинтованным лицом, в вашем крузаке, когда вы спешно увозили его из Кукуева. От полиции ее вопросов». «С нами здесь капитан Блистанов», — подхватила Катя. «Он в отпуске, но все равно при исполнении. Мы с мужем еле уговорили его после инцидента с ножом не вызывать на место происшествия местных коллег и не сдавать им вашего родственника с финкой». «Вам бы лучше правду нам изложить, гражданин Таранян», — вставил свои 5 копеек и полосатик Блистанов суровым тоном настоящего полицейского. «Факты не в вашу пользу. Старое дело — это одно. Но в Кукуеве зверски убит мой коллега майор Буланов». «В Кукуеве говорят, что уже задержались за убийство Буланова мужа его бывшей любовницы, прокурорши», — быстро возразил Тигран. «Гурмышского посадили. В курсе вы, всезнайки приезжие, наверняка. Кто он и кем когда-то доводилась Буланову его покойная супруга? А Гурмышский недавно лишь из тюрьмы освободился. Куда его кроликовод из-за своей Руфины барыня упек?» «Барыня Руфина — прозвище Гурмышской», — Катя смотрела на тигровую шкуру Тиграна Тараняна. «И до сих пор оно на слуху здесь. А сама барыня, прокурорша, давно на кладбище». «Наш друг абсолютно прав. Факты не в вашу пользу, Тигран», — почти сочувственно изрек Гектор. «Именно вы сорвали весь банк после смерти школьного товарища и компаньона Гена Цыгана. Вам все досталось. Вас годами в Кукуеве исподволь подозревали в его устранении. Без улик, без доказательств. А сейчас они есть. Он главное доказательство». Гектор кивнул на распростертого на диване Ишхана. «Ваш Витязь Карабахский в тигровой шкуре. Тогда пацан 12-летний. Но кладезь ценнейшей информации». «Вы с ума сошли», — повторил Тигран, уже теряя самообладание. «Я не убивал Гену. Серафим, да взгляни же ты на меня. Я не убивал твоего отца». «Не кричите, не врите», — оборвал его Гектор. «Ваш маленький воспитанник был ранен, пострадало его лицо, а вы тогда даже не отвезли его в здешнюю больницу. Его бы зашили, сделали ему пластическую операцию, спасли бы от уродства. Но вы побоялись вмешивать врачей, сами его кое-как перевязали и поволокли в Карабах. Или, возможно, с рук на руки передали родне где-то подальше от Кукуева. А родственники спрятали Ишхана в Шуше или Степанакерте на долгие годы. Если бы вы не замочили вашего компаньона Елисеева, разве бы вы поступили так со своим приемышем?» «Я оказался в ловушке, мне не оставили выбора». «Выбор всегда есть», — наступал Гектор. «Вы сделали свой тогда. Отвези вы мальчика с порезами в больницу в Тарусу, врачи бы сами сразу позвонили в полицию. Вас бы начали допрашивать, и все всплыло. Его поездка на велосипеде на Кручу, и... Что там произошло? Ну?» Тон Гектора, голос полковника Борщева-Троянского в сирийской пустыне под ракетным обстрелом отдающего команды. «Я его не убивал!» — закричал Тигран Таранян. «Пуля! Мы нашли пулю! Два выстрела!» Гектор шагнул вперед и сгреб его за грудки. «Ты сначала пытался застрелить школьного друга. Ты промахнулся тогда и беспощадно добил его ломом, косой, облил горючкой и спичка. Ты ее швырнул на него! Поджег!» «Нет! Нет!» Тигран, вырвавшись, рухнул на диван рядом с Ишханом. «Это же он в него стрелял!» Катя замерла, Гектор замолчал. Они поняли, кого имеет в виду Тигран. «Невозможно! Невероятно!» Вихрем пронеслось в голове у Кати. «А если правда, то к чему мы все опять пришли?» «Кто?» — озадаченно спросил полосатик Блистанов. «Он!» Тигран перстом указывающим ткнул в карабахского пленника. «Он стрелял дважды и промахнулся. Меня там не было. Все случившееся я знаю лишь с его слов». Гектор глядел на них обоих. Младшего в глубоком обмороке и старшего, казалось, готового лишиться чувств от волнения. Словно оценивал обоих. «Дальше!» — приказал он. «Мои переживания тогда... Вы себе не представляете!» Тигран закрыл лицо ладонями. «И кто вы вообще есть? Явились сюда, к нам в город, раскопали кучу дерьма, разбередили все раны. Зачем? Цель-то какая? Журналистка-писательница вы, да?» Он отнял руки и повернулся к Кате. «Вы желаете создать о нас всех книгу? О нашу боль, наши страдания, наши страхи? Угрызение совести вы сумеете на ее страницах вместить? Или вы состряпаете детектив-развлекуху на потеху равнодушной толпы?» «Я еще не знаю», — честно призналась ему Катя. «Я попытаюсь описать все, но получится ли у меня? Хватит ли способностей? Вы спрашиваете, зачем мы вас мучаем? Вопросами, подозрениями, мы же не полиция. Но вы сами при нас объявили Серафиму о полной поддержке в поисках доказательств его непричастности. Вы отступились от тех слов?» «Не столь уж он и невиновен», — отрезал Тигран. «То есть?» — сразу вмешался Гектор. «Это он изуродовал тогда Ишхана». Пауза. Они все вновь потеряли дар речи. Лишь в глазах полосатика Блистанова сверкнул огонек. 11-летний пацан 12-летнего. Порезал?» — спросил Гектор. «И сполосовал двумя отбитыми горлышками от водочных бутылок». Тигран покосился на воспитанника. «Хорошо. Я вам, в общем-то, посторонним чужакам расскажу все известное мне. Но вы поклянетесь мне здесь и сейчас никогда, никогда не вмешивать в дело полицию. «Я за всех поклянусь», — молвил Гектор. Он забрал с придиванного столика коробок спичек, лежавший на узорном подносе вместе с трубкой и пачкой табака. Чиркнул спичкой, секунду созерцал огонь и пальцами другой руки медленно погасил его. Знаменитый трюк Лоуренса Аравийского из фильма. Он его воспроизвел по-своему. Восток. Катя не вмешивалась, хотя огонь словно обжег и ее, ведь они были с Гектором одним целым. Восток. Великий, дикий, непознанный до конца никем. Он, ее муж, лучше знает, как надо на Востоке давать клятву. И точно, на армянскую душу Тиграна трюк со спичкой произвел неизгладимый эффект. «И вам не больно?» — прохрипел он. Гектор бросил обгоревшую спичку на поднос. «Мое слово вам. А теперь мы вас слушаем со вниманием. Все подробности. Без утайки и лжи. Я приютил у себя Ишхана за год до того рокового лета. Я говорил вам правду про его мать и отца, но не из-за травли я его вывез из Нагорного Карабаха, а по причине...» Тигран на секунду умолк. «Родня в ужасе мне оборвала телефоны. 11-летний Ишхан отомстил убийце отца, азербайджанца. Он его убил». «Мальчишка?» Гектор тоже глянул на распростертого навсничь на тигровой шкуре карабахского пленника. «Он его застрелил. Нашего земляка, армянина. Карабахского ополченца, на глазах соседей. Подошел и выпалил ему в грудь и живот. Дважды. На Кавказе свои законы. Вам, Гектор, наверняка неизвестны, раз вы посещали наши заснеженные горы с антитеррористическими рейдами. Я пожалел Ишхана. Его ожидало незавидное будущее. Земляки меня пугали, он прячет пистолет и может его и с собой прихватить. В Карабахе во время войны было полно разного оружия. Кроме того, мужчины повально переделывали охотничье, травматическое, под боевое. Когда Ишхан перешагнул порог моего дома, я его как мужчина-мужчину, он же совершил мужской взрослый поступок в свои 11, отомстив убийце отца, предупредил: «Сдай мне арсенал». Но он ответил: «Я все оставил дома в горах. Я не унизил его обыском дорожных сумок, а следовало бы. Через пару месяцев я, вернувшись домой раньше обычного с фабрики, застал Ишхана в его комнате, чистившим и смазывавшим переделанный травматический пистолет. Он навинчивал на него кустарный глушитель, тот самый ствол, из него он и застрелил земляка». «Ребенок-солдат», — произнес Гектор. «Чем возрастом меньше они, тем ценнее. На Ближнем Востоке, в Африке. Не вызывают подозрений. Я встречал их в Сирии. Но в долинах Арарата...» «Карабахская война была страшной, безжалостной», — тихо ответил Тигран. «Порой не бой, кровавая каша. Все раннее детство Ишхана прошло под знаком междоусобной резни. Я потребовал у Ишхана отдать мне оружие. Но он убежал из дома. А когда вернулся, соврал мне, что утопил ствол в оке. Он желал меня успокоить, проникся ко мне горячей благодарностью за новую спокойную жизнь, без стрельбы и крови, взрывов снарядов. Здесь, в прекрасном прибрежье, в лесах, он меня полюбил, заместив в маленьком сердечке погибшего отца азербайджанца мной. Я даже не представлял, на что он готов ради моего благополучия. Гена Елисеев в тот год, еще до нашей ссоры, заглядывая ко мне вечерами на бокал армянского коньяка, частенько обещал познакомить Ишхана с Серафимом, взять его на кручу, на рыбалку, сама ловить. Но затем мы с Геной начали крупно спорить из-за бизнеса. И все происходило на глазах Ишхана дома. Мы с Геной избегали выяснять отношения в фабричном офисе. Орали друг на друга здесь, в холле. Оскорбляли, уличали в воровстве денег. Кучи дерьма мы, прежние школьные товарищи, в гневе и алчности вываливали друг на друга. Стыдно вспомнить. Ишхан все слышал. Он начал считать Гену моим заклятым врагом. Последняя наша перепалка произошла, когда Генка явился ко мне требовать ключи от гостевого дома у фермы, куда хотел переселиться вместе с Серафимом от ревнивой жены. Финальную каплю позже добавил я сам. Вернулся домой поздно с фабрики, дернул коньяка один и начал жаловаться теням ночным. Мол, прежний друг закадычный, подлец и вор, желает меня разорить, пустить по миру. Уехал рыбачить к дому ведьмы, а сам, небось, уже отправил по электронке письма и формы договора покупателям нашего бизнеса. Планирует, вернувшись с кручи, обобрать меня. Подставить. Уничтожить. Тигран вновь умолк. Желтый круг от включенной настольной лампы падал на стену у дивана в сумраке закрытых рульставнями окон. У Ишхана в тот момент в голове все перепуталось. Мои необдуманные жалобы на Гену, его детский ужасный опыт убийства. Он решил избавить и меня от врага, — продолжил тихо Тигран. Улизнул на велосипеде из дома на рассвете. Тайком. Я его хватился. Мне стало тревожно. Я даже пошел в его комнату наверху и обыскал сумки, постель. Никакого пистолета с глушителем я, естественно, не нашел. Но места себе не находил, словно предчувствовал. Не в полицию же было мне звонить. Ишхан приполз домой на закате, весь в крови. С рваной раной на лице, залепленной лопухом и с исполосованными руками. Все дальнейшее я знаю лишь с его слов. Пистолет оказался у него за поясом штанов. Я его изъял, рассмотрел. Самодельный глушитель разорвало, а ствол заклинило. Я ему обработал раны, сам перебинтовал его лицо и руки. Он мне в истерике от боли и страха рассказал жуткие, невероятные вещи. Он добрался на велосипеде до кручи утром. Он знал туда дорогу. Все пацаны кукуевские рассказывают страшилки о доме ведьмы. Сообщил, по пути его чуть не сбил какой-то внедорожник, но он спасся, свернув в лес. За забором увидел машину Гены Елисеева. Но сам дом казался мертвым, необитаемым, темным. Ишхан легко открыл калитку и проскользнул на участок. Спустился по лестнице к лодочному сараю. Вдруг враг уплыл рыбачить, но резиновая лодка и катер оказались на месте. «Все произошло уже после поездки отца и сына в затону карьера», — подумала Катя. Елисеевы уже вернулись после ночи у костра. Внедорожник Восьмибратова Ишхан, оказывается, не узнал, поэтому Тигран и не вычислил опасного свидетеля. А фермер приберегал козыри против него на случай осложнений с продажей ему ферм. Но их не случилось. Тигран отдал ему ферму за приемлемую цену, и Восьмибратов надолго сохранил важные факты в тайне. Когда Ишхан поднялся наверх от лодочного сарая и приблизился к дому, дверь внезапно слегка приоткрылась, и на крыльцо вывалился Гена, абсолютно пьяный. За его спиной мелькнул Серафим. Гена, по словам Ишхана, прямо с крыльца начал мочиться. Ему приспичило. А мой воспитанник, он выхватил ствол и выстрелил в Гену. Попал бы непременно. Стрелял-то он с 10 шагов. Но пьяный Гена в тот самый миг грохнулся с крыльца, не удержав равновесия. Чудо его спасло. Пьяницам всегда везет. Он даже не заметил Ишхана с пьяну, представляете, барахтаясь на траве. И, естественно, не услыхал выстрела из заглушителя. Но Ишхана с пистолетом в руках увидел Серафим. Я не знаю, что стряслось с сыном Гены до появления Ишхана на круче, но, по словам Ишхана, вид у Серафима был просто безумный. Он напомнил Ишхану волчонка. Нет, почти зомби из фильма. Волосы всклокочены, а глаза дикие. Заорав, он спрыгнул с крыльца, нагнулся, выхватил из травы 2 пустые водочные бутылки и словно с палицами бросился на Ишхана. Тот повернул к калитке, выскочил с участка к своему велосипеду, обернулся и вновь выстрелил, уже в Серафима. Но глушитель разорвало, он опять промахнулся. А Серафим грохнул бутылками по столбу калитки, отбил оба горлышка и накинулся на Ишхана. Он его полосанул одновременно по лицу и по руке. Ишхан, защищаясь, попытался схватиться за осколок, но глубоко поранило стекло ладонь. Его кровь, хлынувшая из ран, обогрела траву у калитки. А Серафим налетел на него. Вцепился. Отчаянный, неадекватный, агрессивный до крайности. И вновь ударил горлышком бутылки в лицо. Метил в глаза, пытаясь ослепить его, лишить зрения. Я, слушая Ишхана, не мог даже поверить, что наш ангелок Серафим, обожавший задачки по математике, способен на подобное. Но ведь он защищал своего отца от убийцы с пистолетом. И потом, он же цыган-полукровка. Цыганская кровь, цыганская горячка. Они в таборах жестко решают свои дела. Или же он просто был абсолютно не в себе в тот момент. Но причины его безумия для меня темны. Тигран умолк. Сказанное давалось ему нелегко. Он весь взмок, массировал ладонью сердце сквозь одежду. Ишхан тогда вырвался от Серафима, перемазав его в своей крови, и в ужасе бросился наутек в лес. А Серафим ринулся следом за ним. Он гнал его, словно волчонок, оленя почаще. Все дальше, дальше. Они кружили по лесу долго. Ишхан признался мне, ему порой казалось, его маленький враг с острыми стеклами кинжалами отстал, но... Нет. Он вновь и вновь видел его мстительный, пугающий силуэт в кустах. Серафим преследовал его безжалостно. Он жаждал Ишхана зарезать, прикончить в чаще. Ишхан пытался и в лесу его подстрелить, но ствол заклинило. Лишь через несколько часов Серафим отстал, видно, заблудился сам в дебрях. А Ишхану повезло. Он, чужой в здешних местах, внезапно выбрался на картофельное поле, на проселок. А полями добрался до птичьего мыса, до моего дома. Окровавленный, напуганный да икот, изгорающий от стыда за недоведенное до конца убийство Гены и трусливое бегство от младшего Серафима. «Как бы вы поступили на моем месте?» Тигран обратился к Гектору. «Обратились бы в полицию?» «Я нет». Я его выслушал, наложил ему повязки и начал названивать друзьям и родственникам из армянской и карабахской диаспор. И на фабрику, партнерам-поставщикам, заказчикам. Мне срочно требовался краткосрочный отпуск для устройства наших с Ишханом дел. А на следующий день в Кукуеве грянула весть. Почти одновременно местная шпана наткнулась на Серафима на лесной просеке, но он по-прежнему находился в невменяемом состоянии. А старая прощелыга Улита в доме ведьмы нашла полуобгорелый труп Гены с косой, вонзенный ему в челюсть. Но я клянусь вам теперь сам, ни я, ни Ишхан не имеем отношения к его убийству. Когда Ишхан умчался с кручи, спасаясь от Серафима, Гена был жив и здоров, но мертвецки пьян. Он даже не пришел сыну на помощь, не разнял их, дерущихся у калитки. Ребенок-солдат со стволом-глушителем. Гектор глядел на Тиграна в упор. Они всегда на Востоке убивают по указке взрослых. «Но я не посылал Ишхана с его самопалом заваливать моего школьного друга!» — воскликнул Тигран. «Он помчался на кручу тогда по своей воле. Это был целиком его выбор. Он желал мне добра, представляете? Хотел освободить меня от компаньона, разоряющего мой бизнес, устранить моего врага с пути». «Дальше», — вновь жестко приказал Гектор. «После обнаружения трупа Гены я с трепетом ждал развития событий. Ждал, когда Серафим заговорит и выложит все, и полицейские постучатся в мой дом, требуя допроса Ишхана, и меня потащат на лобное место». Но ничего не происходило. В Кукуеве болтали у Серафима шок, а опер Буланов всерьез подозревает его самого в убийстве отца. Якобы Серафим ему признался, даже сочинил явку с повинной. И тогда я принял, как мне казалось, единственно правильное на тот момент решение. Вернуть Ишхана в Нагорный Карабах. Мало ли что болтал бы Серафим потом про него. Мальчик мой, родич мой, стал бы здешней полиции недоступен. Но я не мог надолго отлучаться из Кукуева, не навлекая на собственную голову подозрений в убийстве. Они уже плодились в умах здешних обывателей. Поэтому я ночью, по-тихому, увез Ишхана в Тулу и передал надежным землякам из карабахской диаспоры. Они уже переправили мальчика домой. Обращение к врачам здесь с его ранами означало бы немедленную огласку. А в Карабахе тогда тоже было не до пластических операций. Рана на его лице оказалась запущенной, и он остался изуродованным навсегда. А Серафим словно воды в рот набрал про выстрелы в отца и себя, про их с Ишханом поединок и погоню по лесу. Позже я убедился, он все забыл, А если он и в момент нападения на Ишхана уже находился в некоем пограничном состоянии психоза, поведение-то его просто невероятное. Но долгие годы я все равно испытывал страх. Вдруг он вспомнит. Хотя мы с Ишханом не имели отношения к убийству Гены, но кто бы нам в полиции поверил? Поэтому вы настойчиво уговаривали Аксинью поместить Серафима в частный коррекционный закрытый интернат и даже хотели оплатить его содержание? — спросила Катя. Вам казалось, в интернате, фактически в психушке, Серафим уже не представит для вас с Ишханом угрозы? Кому есть дело до бреда сумасшедших детей в интернате? Их лепет, их болтовня, их галлюцинации, тщета. Тигран опустил голову. Не трусость меня заставила. Поверьте, более сложные чувства. Ишхан все же наполовину наш, одной со мной крови. Но вмешались органы соцзащиты. Серафима Аксиньи не отдали. Видимо, до них дошла информация про ее алкоголизм. Бабка Раиса, фабриканша, полностью самоустранилась, и Серафим отправился в Москву к Свете Жемчужной, к цыганской дальней родне. Тигран помолчал и назвал свою бывшую любовь именем, лишь им обоим памятным. «Мой светлячок меня бы никогда не подставил. Даже заговори, Серафим, про те ужасные времена. Мой светлячок нас бы с Ишханом ментам не заложил». «Сплавляя воспитанника назад в Карабах, вы не опасались за его судьбу, жизнь?» Катя желала выяснить все до конца. «Он же убил на родине человека. Вы сами нам говорили о законах гор и своем опасении мести. Полное противоречие налицо». «От родни убитого я откупился. Заплатил немалые деньги», — ответил Тигран. «Они оставили Ишхана в покое». По губам Гектора скользнула кривая усмешка и пропала. «Блистательный Кавказ!» «Где ствол?» — бросил он Тиграну. «Я его сам тогда сразу утопил в реке. Неужто бы я его хранил у себя?» — воскликнул Тигран. Катя глянула на мужа. «Словно в старой песне. Пуля пролетела, и ага. Найденная Геком пуля без оружия бесполезна. Нет пистолета, нет улики, нет доказательства». «Но место полиции укажете, где утопили?» — нашелся Гектор. «Вы же поклялись не вмешивать полицию». «Я слово сдержу», — спокойно ответил Гектор. «Но вдруг ваш воспитанник проболтается? Он же вас сейчас шантажирует, нет? Я не прав? Домишко ремонтируемый, откуда мы его выдернули, ваша собственность. Вы уже оформили дом на него? А магазин продуктовый? В городке шепчутся, вы за магазин Ишхану назначили копеечную аренду. Вскоре вообще намерены подарить. Мне интересно, вы его вечный благодетель или это вынужденный альтруизм?» Тигран изменился в лице. Остро глянул на Гектора. «Возвращая парня в Карабах, я рассчитывал, он навсегда останется на родине», — медленно промолвил он. «Кто мог подумать, что наш Нагорный Карабах падет? Ишхан превратился в беженца, подобно многим моим землякам, и вновь возник на моем пороге. Я его не звал. Он явился сам, и я его принял. Он меня не шантажировал открыто, нет. Но порой он пристально и странно глядел на меня. Его ведь изуродовали. Пусть моей прямой вины нет, но я не доглядел тогда. Я его не остановил. Начни он болтать сейчас о прошлом, рассказывать, где и как получил шрамы, меня смешают с грязью, уничтожат, разорят. Вы, Гектор, подозреваете, что я приказал Ишхану застрелить Гену Елисеева, и другие поступят подобно вам, даже хуже. А Ишхану ведь ничего не будет, он тогда тоже не достиг возраста уголовной ответственности. Но повторяю, Ишхан меня пока не шантажировал прошлым. Но пялился порой не волком, хитрой гиеной, словно прицениваясь. И я счел за лучшее отписать на его имя дом, бывшую контору лесозаготовок. Пусть живет. Он же оказался, покинув Карабах, фактически бомжом. А магазин...» Тигран понизил голос до шепота. «Я приберегаю напоследок. Если с его стороны последует откровенный шантаж, я швырну ему кусок. Отдам лавку. Откуплюсь. Без вины виноват». Он не успел договорить, и Шхан рванулся к нему с тигровой шкуры. Оказывается, он давно пришел в себя и притворялся. Он вцепился Тиграну в горло обеими руками.